Вам будет полезно присоединиться к нему, когда он вернется в следующий раз. Тогда он сможет сделать вас сильнее в обмен на абсолютную преданность, и тогда мы снова встретимся. Но почему ты не рассказала ему о предательстве? Если он не поверит, он все равно захочет проверить. Эрик верит этому человеку и никогда не усомнится, ведь они вместе прошли через многое. Он ничего не сможет узнать от этого человека. Враг использует какой-то странный трюк, который не под силу раскусить даже моему всевидящему глазу. Линии судьбы ведут себя хаотично из-за этого человека, как будто он сам не ведает, что творит и является лишь марионеткой в чьих-то руках. Если так, то мне нужно выманить настоящего кукловода из тени и нанести ему метку смерти. Даже если это будет мой последний бой, он принесет нам много пользы. Глава 216-217. По пути в крепость. Покинув город болотных ведьм, Эрик отправился дальше на запад в сторону крепости дьявольских камней. Путь был не близким, но и особого смысла торопиться нет. Эгили и его группа опытные мастера, за которых Эрик переживал меньше всего. Его больше волновало то, как он будет искать их там. Крепость дьявольских камней считается лишь одним из семи небольших городов, построенных вокруг трех более крупных городов, принадлежащих великим кланам. Но даже так численность населения составляет порядка нескольких сотен тысяч жителей. Путь до города лежит вдоль русла полноводной реки, и пешком туда можно добраться за 3-4 недели. Верхом на белоснежной сове Эрик мог сократить это время до 2 дней с учетом остановок на отдых. Решив не торопиться, Эрик пошел пешком и дальше, выйдя за пределы поселения болотных ведьм. На его пути время от времени появлялись монстры, но в большинстве своем Эрик их игнорировал. Уровень этих существ не дотягивал до сферы боевых монстров, поэтому они не представляли никакой опасности для юноши. Ценности в них также не было никакой. Исключением могли стать существа, родственные для контрактных монстров Эрика. Его контрактные существа застряли на низких уровнях, и последнее время мало продвигаются в своем совершенствовании, особенно чернокаменный медведь, который является самым старым из монстров Эрика. С наступлением темноты Эрик оседлал сову и взлетел в небо. Ночь была лучшим временем для сов и других ночных хищников. Благодаря частичному слиянию с теневым искусством сова получила огромную пользу. Помимо небольшого роста в силе и потенциале, она также обзавелась более специфическими способностями, которые улучшали ее восприятие окружающего мира. Полет в темноте был самым безопасным способом передвигаться. Сзади Эрика сидела маленькая Лилия. Она обхватила юношу руками и крепко прижалась к нему. Для молодой эльфийки полет высоко над землей был в новинку. Раньше она никогда не летала и сейчас испытывала страх высоты. Ее глаза были плотно закрыты, а пальцы крепко схватили Эрика за одежду. Когда сова взлетала, девушка испугалась и прижалась к юноше, но когда она случайно посмотрела вниз, после того как они набрали высоту, сердце девушки бешено забилось. Ей больше не хватало духу открыть глаза и посмотреть на мир более широким взглядом. Эрик же наоборот чувствовал удовольствие от полета. Ему хотелось лететь еще быстрее, но, к сожалению, совы не предназначены для скоростных полетов, их конек – бесшумность. Сова бесшумно парила над лесом, оставляя белый блестящий в лунном свете след. Ее аура заставляла влагу в воздухе замерзать, из-за чего полет совы был похож на падение кометы. Утром, когда первые лучи солнца ударили в глаза, Эрик заставил сову приземлиться. Он хотел дать ей отдохнуть. Хотя длительный полет, да еще и с большим грузом, отбирал много сил, сова не была настолько слаба, чтобы сдаться после одной ночи полета. Эрик не заставлял ее лететь дольше и не хотел заставлять ее. Он считал, что сова и так выполнила достаточно большую работу, перенеся его и юную девушку на своей спине многие километры. После приземления юноша отозвал сову в призывное пространство, а на смену ей вызвал чернокаменного медведя. Зверь был гордым и сильным, но никогда не проявлял свой характер перед юношей. Правда, Эрик никогда и не давал ему повода. Он был осторожен и не переходил грань дозволенного. Постоянный контакт с призывными животными изменил отношение Эрика к ним. Сейчас он относился к этим монстрам как к равным и не превращал их в безмозглых рабов, созданных только для работы. Например, змей в данный момент был отпущен и пропадал где-то в лесу болотных ведьм. Эрик планировал идти пешком. Причина, по которой он вызвал зверя, крылась в девушке. Он знал о том, что ее сила начала пробуждаться, и та уже была на грани прорыва в сферу великого мастера. Но даже так он видел перед собой только молодую хилую девушку и не брал в расчет ее силу. Он не хотел напрягать девушку длительной ходьбой, поэтому призвал медведя. Эльфийка не боялась подходить или даже ехать на огромном страшном звере, и медведь не проявлял к ней излишней агрессии. Все дело в том, что лесные эльфы, к которым относится маленькая Лилия, являются неотъемлемой частью природы, и звери никогда не атакуют их расу. В обмен лесные эльфы также не трогают диких животных, они даже не едят мясо. Маленькая Лилия ест только зелень, фрукты и овощи, которые может найти. Эрик знал об этом, поэтому обменял часть своих вещей на свежие продукты в городе болотных ведьм. Но сам он испытывал недовольство к такому рациону. Жизнь без мяса не жизнь вовсе. Он вообще не мог понять, как такое возможно. Как вообще можно питаться только травой? Она же не корова. По мере своего продвижения Эрик заметил, что чернокаменный медведь стал принюхиваться и вести себя немного возбужденно. Такое случалось редко. Это означало, что он чувствует кровь. Маленькая Лилия погладила зверя по голове, и тот успокоился. Эрик попросил их притормозить, а сам пошел на разведку. Эльфийка легка на спине зверя, а когда тот поднял шерсть дыбом, то она и вовсе исчезла, за густым мехом монстра. Эрик осторожно пробирался через густую чащу и также вскоре смог почувствовать едкий запах. Но это была не свежая кровь. Он чувствовал запах гнили, как будто кто-то выбросил тут целый грузовик просроченного мяса. Через какое-то время он увидел большую тушу. Это был зверь размером с корову и внешне напоминал волка, но его внешний вид был, как будто разъеден кислотой. Только гнилая туша с оголенными от эрозии костями и доведенная до неузнаваемости осталась здесь. Земля вокруг туши покрылась гнилью и стала чернеть, а трава засохла. Эрик затих и задержал дыхание, даже его сердцебиение стало медленным. Он довел свои чувства до пика, пытаясь отследить хоть что-то. Его глаза наполнились удивлением. Он не слышал ничего. Даже птицы, которые весь день щебечут, не издавали ни звука. Он использовал все свои способности и вскоре резко вздрогнул. Он встал и быстро направился дальше. Пройдя мимо десятка таких волчьих трупов, он добрался до логова. Это была большая пещера, вырытая когтями зверей. Вокруг нее лежало не меньше 30 волков. Все они подверглись эрозии и умерли в мучениях. Здесь не было следов борьбы, только царапины по всем телам зверей и земле, оставленные их собственными когтями. Эрик не понимал, что могло случиться с этими монстрами, ведь на вид треть из них была боевыми монстрами. Они не слабые собачки, которые могут пасть так просто, это были настоящие сильные монстры. То, что их убило, должно обладать огромной силой. Он медленно продвигался вперед и вскоре увидел огромного волка. Он был размером с матерого быка и имел густую черную шерсть. Эрик медленно приблизился к монстру, когда вдруг глаза зверя раскрылись. Блеск ярости проскочил во взгляде, но зверь был настолько обессилевшим, что даже не мог излить свой гнев. Он просто лежал на земле, глядя на приближающегося Эрика своими беспомощными глазами. Эрик встал рядом с монстром. Даже лежа на земле, тот походил на огромный черный валун выше Эрика ростом. Его огромная голова была наполнена рядами блестящих белых клыков, две пары из которых имели длину с ладонь. Это был настоящий ужасающий волк с совершенствованием свирепого монстра. Эрик встречал монстров с подобной силой так близко только когда был в долине пламенных рек. По исходящей от монстра ауре Эрик чувствовал, что сила монстра не меньше, чем у лавовых саламандр. При встрече с таким существом Эрик должен быть осторожен, а еще лучше не провоцировать их и просто бежать куда подальше. Он не был настолько силен, чтобы победить сильного свирепого монстра. Сейчас Эрик имел возможность бросить вызов свирепому монстру первого уровня, не более, и он не мог гарантировать, что сможет одолеть его. Эрик присел перед головой монстра и посмотрел ему прямо в глаза. На левом глазу волка была огромная рана, оставленная когда-то давно мечом. Сейчас рана уже заросла шерстью, но при внимательном взгляде она была хорошо видна. Твое тело ужасно повреждено. Ты не проживешь слишком долго, а энергия, повредившая твое тело, проникла глубоко в органы, что приводит лечение к абсолютному краху. Тебя уже не спасти, даже если я найду хорошие лекарства, поэтому я могу дать тебе лишь одно, быструю безболезненную смерть. Зверь злобно зарычал, но это было тихо и не страшно. Эрик покачал головой. Какой смысл так злиться? Ты только растягиваешь свои мучения. Зверь никак не отреагировал, но потом в его глазах проскочила какая-то странная искра. Эрик видел, как нос зверя зашевелился. Он принюхивался. Но к чему? Эрик обернулся, но ничего не увидел. Может, от Эрика пахло чем-то? Вряд ли было что-то такое, что могло привлечь внимание зверя. «Эрик, она говорит, что знает тебя. Ты был там». Внезапно за спиной Эрика послышался мягкий взволнованный голосок Лили. Она быстро приблизилась к лежащему на земле зверю. В этот момент зверь немного удивился. Люди не могут понимать их. Только звери способны разбирать смысл речи людей, основываясь на их жестах, интонации, взгляде, речи и пульсации энергии. Таким образом, они прислушиваются к речи людей и понимают часть слов. Люди так не могут, но лесные эльфы другие. Эрик знал об этом и ранее. Когда маленькая Лилия в первый раз увидела чернокаменного медведя, он заметил нечто странное. Тогда они смотрели друг другу в глаза, а когда Эрик решил узнать, что происходит, девушка ответила, что они общаются, что ей надо. «Мы не в силах спасти ее. Я могу заключить контракт и спрятать в своем призывном пространстве, но я не смогу поддерживать ее жизнеспособность вечно. Кроме того, это ничем не отличается от смерти, ведь когда я призову ее, то она все равно умрет». Лилия протянула тонкую ручку к голове зверя и осторожно погладила. Взгляд девушки был наполнен печалью, и она действительно была расстроена, что не может помочь волчице. После слабого кивка Лилия повернулась к Эрику. Она просит об одолжении. «Эрик, вы можете выполнить предсмертную волю умирающего волка?» Эрик, немного подумав, спокойно ответил. «Если это не что-то чрезмерное, то, пожалуйста, проси, я подумаю». Маленькая Лилия кивнула и, осторожно взяв Эрика за руку, повела его в пещеру. Внутри было темно, но сухо. В глубину она уходила на несколько десятков метров. Эрик мог спокойно идти во весь рост, не задевая потолка. Только иногда он изменял траекторию из-за толстых изгрызенных корней, свисающих с потолка. В самой пещере было нечто напоминающее гнездо из сухих веток, листьев и травы. На подстилке лежали 6 щенков. Эрик понял, что нужно зверю. Волчица, оставшись последней из стаи, стала последним вечным стражем перед гнездом со своими щенками. Она не могла умереть, бросив их, поэтому боролась изо всех сил, чтобы жить. Ей было ради чего это делать. Эрик присел рядом со щенками и тяжело вздохнул. «Они уже мертвы. Я не умею воскрешать». Когда Эрик хотел развернуться и уйти, послышался едва слышный писк. Он обернулся и увидел, что 2 щенка, лежавшие совсем рядом друг с другом, слегка пошевелились. Их тощие костлявые тела едва содержали в себе жизнь. Юноша даже не почувствовал, что они живы, но он был удивлен, заметив слабую искру жизни в 2, с виду мертвых, телах. «Хаймэм, кажется, у вас сегодня счастливый день. Раз уж обещал, то возьму вас 2. Глядишь, в будущем окажете мне хорошую услугу». Эрик приблизился к 2 щенкам. В этот момент, почувствовав его приближение, один из щенков открыл глаза. Эрик увидел 2 красивых разных глаза. Один был коричневым, словно орех, а второй был небесно-голубым. Они как будто олицетворяли небо и землю. В чистейших глазах не было даже намека на слабость. Волчонок сразу стал рычать. Его маленькое тельце прикрыло собой 2-го щенка. Он пытался защитить его. Эрик усмехнулся и схватил волчонка за загривок, а затем взял 2-го и пошел к выходу. Остальных волчат он даже не тронул. Их дыхание жизни уже давно исчезло, а тела остыли. Здесь уже ничего не сделать. Выйдя на улицу, он встал перед волчицей. Эрик опустил щенков перед ней. Во взгляде волчицы читалась материнская любовь и абсолютная беспомощность. Эрик стоял рядом. «Пора заканчивать». Он рассек свой палец ножом и прикоснулся ко лбу обоих щенков. Те издали слабый визг, но их сознание было слабым. Они не понимали, что сейчас произошло, и печать контракта мгновенно вступила в силу. Обычно это происходило добровольно, но глупые щенки не имели понятия о том, что значит добровольно, учитывая, что они еще даже не могли нормально ходить и зависели от своей матери. По возрасту им было не больше 2 недель. Эрик был очень удивлен тем, что 2-й волчонок также имел глаза разного цвета, только они были зеркальным отражением другого. Эти 2 волчонка – близнецы, что сильно удивляло и в то же время заинтересовало Эрика. Он всегда считал близнецов чем-то мистическим, особенно когда они имели абсолютную схожесть или, как сейчас, были зеркальным отражением друг друга. Печать сформировалась. Юноша положил щенков рядом с Лилией. Девушка осторожно прижала их к себе, как будто боялась, что они побегут к волку и окажутся на пути у Эрика. «Теперь пора упокоить твое тело и душу». Волк закрыл глаза, Когда Эрик достал меч и прицелился к голове, но удара не последовало, юноша внезапно задумался, а потом спросил: «Ты сказала, что мы знакомы. Напомни, когда это было?» Маленькая Лилия прислушалась к зверю и вскоре ответила: «Когда она получила шрам на левом глазу, ты был среди охотников. Тогда она смогла уйти из-за того, что ты проигнорировал обязанности и не послушал старого охотника». Вначале Эрик задумался. Старого охотника, вспомнил, это было в то время, когда пали волчьи врата. Это был старый придурок, который хотел использовать меня в качестве живого щита. Он не охотник, у этого старика нет достоинства, даже чтобы считаться воином. А о том, что он охотник, я бы вообще не заикался. Он просто безумный старый шакал, что выжил из ума. Ему повезло, что он сдох раньше времени, иначе его убил бы я. Юноша перестал улыбаться и холодно посмотрел на волчицу. Эрик поднял меч и холодно произнес: «Покойся с миром, призрачный меч». Меч Эрика пронзил голову волка. Волк не сопротивлялся, а сила Эрика неслась с высочайшим потенциалом. Атаку юноши было невозможно остановить, и в момент все окрасилось алым. Волк умер быстро и безболезненно. Эрик осмотрел остальных волков и достал из их тел ядра душ. В будущем они станут тем, что усилит маленьких волчат. После этого юноша зажег на ладонях огонь. Он развел руки и резко ударил в ладоши. От хлопка, словно от взрыва, пламя разлетелось во все стороны, и лес ярко вспыхнул. Пламя, подпитываемое энергией юноши, горело сильно и ярко. В течение нескольких часов от тела остались одни черные обугленные кости. В стороне от всего стояла маленькая Лилия. Она казалась сильной, но в момент, когда Эрик нанес удар по умирающей волчице, сердце девушки дрогнуло, а из глаз потекли слезы. Сейчас она стояла в стороне от огня с опухшими глазами. Ее взгляд был совершенно пустым. Лесные эльфы были любимцами природы и любили природу и относились к ней как к части себя. Смерть зверя была сравнима с потерей частички души, а смерть целой стаи несла в себе несравненную боль, которая явно сказалась на мировоззрении девушки. Эрик подошел к девушке и осторожно обнял. Эльфийка слегка вздрогнула, а потом прижалась к юноше и громко зарыдала. Смерть простого животного не так страшна, как ситуация, в которой она оказалась прямо сейчас. Маленькая Лилия всегда держала тайну ее происхождения глубоко в сердце, но сейчас она вспомнила, как исчезли ее родители. Она ничего не помнила, но прекрасно осознавала, что в прошлом с ней могла приключиться такая же беда, и темные мастера убили ее родителей. Только такое объяснение она могла выдвинуть и, глядя на мертвую волчицу, ее боль разрывала душу и сердце молодой девушки. Она не могла сдержать свой плач и сильно прижалась лицом к груди Эрика и как будто пыталась заглушить свои крики. Ее пальцы крепко сжимали одежду Эрика. Юноша крепко прижал ее к себе и стал гладить по голове, не сдерживая себя. «Когда хочешь кричать, кричи, хочешь плакать, плачь. Я буду стоять перед тобой и никому не позволю обидеть тебя». В этот момент мир превратился в ночь и все исчезло. Эрик покрыл все пространство вокруг себя непроглядной тьмой. Ему было жаль маленькую Лилию. Из-за разницы в возрасте он относился к ней как к ребенку и понимал, что долг взрослых вроде него защищать детей. Сам же он не испытывал большой боли по поводу произошедшего. В прошлой жизни его родители отдали его в детский дом, и он полностью отказался от них. Зачем ему люди, которым он был не нужен? Сейчас он тепло относился к новым родителям, но не более того, он был им признателен за то, что они растили его и заботились, пока он был беззащитным слабым ребенком. Но Эрик не чувствовал каких-либо глубоких чувств к этим людям. Спустя долгое время плач Лилии стих до слабого шепота. Она тихо стояла рядом с Эриком. Она прижималась к нему, и от чувства тепла она не хотела отпускать его. Сейчас ей было хорошо. Мир был тьмой, все звуки исчезли, кроме нее и Эрика здесь не было никого. Маленькая Лилия медленно начала расслаблять свою хватку и отодвигаться от Эрика. Юноша, почувствовав, что настроение девушки стало лучше, развеял тьму и отпустил Лилию из своих рук. Когда руки Эрика отпустили девушку, она ощутила намек на пустоту, но снова взглянув на Эрика, она больше не выглядела как плакса. Ее взгляд стал более собранным и решительным. «Все хорошо», — маленькая Лилия кивнула. «Да, я в порядке. Извините, что заставила вас смотреть на все это». Эрик погладил девушку по голове и с серьезным лицом сказал: «Ничего страшного, мы все живые, мы все чувствуем. Нет ничего странного в том, чтобы перестать сдерживать себя и излить все свои эмоции. Главное, чтобы рядом был кто-то, Кто сможет поддержать тебя? Ведь плакать в одиночестве плохо. Никто не поймет тебя и не примет. А боль никуда не уйдет. Наоборот, станет только больше. Он сам всегда был одиночкой. Но в какой-то момент у него появились друзья, и жизнь с ними стала ярче и лучше. Он понимал, что юной девушке перед ним не хватает настоящих друзей и тепла близких. Юноша посмотрел на лежащих на земле волчат. Они жалобно скулили. Эрик снова порезал ладонь, и свежая кровь заструилась из раны. Он поднес руку к первому волчонку и закрыл глаза. Кровь капала в открытый рот щенка. Затем по какому-то волшебству в крови оказалась золотистая крошка. Это была жизненная сущность, содержащаяся в крови. Эрик излил с десяток золотистых капель в рот одного волчонка, а затем в рот другого. Этого хватит, чтобы вы не умерли. Больше дать не могу, иначе подвергну себя ненужным последствиям. Эрик поглощал кристаллы крови монстров и несколько кристаллов крови из вампиров, из-за чего его собственная жизнеспособность просто бурлила. Потеря 20 капель жизненной сущности в данный момент для него не несли никакой угрозы. Волчата слегка изменились. Их сухая скомканная шерсть слегка оживилась и стала блестеть. В глазах проблеснул огонь жизни. Эрик погладил мягкий мех волчат и сказал: «Хорошо, скоро жизнеспособность вашей крови вернется к норме. Главное теперь это найти, чем вас можно кормить. Надеюсь, вам можно давать свежее мясо. Иначе у меня возникнут проблемы. Где я смогу достать жирное молоко? Было бы смешно и нелепо, если б я стал доить какого-нибудь дикого монстра». Эрик взмахнул рукой и спрятал волчат в призывном пространстве. После этого он бросил взгляд на выжженный лес и ушел. Маленькая Лилия последовала за ним. Спустя долгое время Эрик прибыл к крепости, чьи стены были матово-черного цвета и тянулись на многие километры. Все они украшались шипами и ужасными статуями. На стенах стояли каменные демоны, как вечные стражи крепости. А у подножия стен были толстые копья, на которых были распяты люди. Эти статуи указывали на то, что будет с любым, кто посмеет нарушить покой крепости. Полноводная река проходила вдоль стен крепости, становясь бушующим, словно шторм, рвом. Любой, кто посмеет прыгнуть в воду, горько поплатится за это. Рядом со стенами плавали отвратительные монстры. Их выращивала стража крепости. Иногда в воду сбрасывали рабов. Стража устраивала подобные развлечения для собственной потехи. Видя, как очередного раба бросают со стены, Эрик тяжело вздохнул. «Хорошо, что я спрятал маленькую Лилию в лесу. В этом порочном городе ей не место». Глава 218-221. Казнь. Вход в крепость для Эрика был плевым делом. Он имел истинную природу тьмы, потому ни один мастер тьмы никогда не догадается о его истинной личности. Эрик не носил свою белую демоническую маску. После столкновения со жнецами он сильно повредил ее. Маска была практически расколота пополам, поэтому он скопировал лицо одного из знакомых ему людей. В черном плаще он скрывал свое тело и оружие. Темные мастера не досматривали, если нет никакого подозрения, что этот человек прибыл с праведной стороны. Ношение оружия не было запрещено, потому как в мире тьмы только сила имела значение, а законы диктовались этой же силой, потому слабый был всегда неправ. Эрик прибыл в первый приличный кабак. Он зашел внутрь, на него сразу нахлынули картинки из голливудских боевиков, в которых часто показывались кабаки. Здесь царил хаос. За столиками сидели азартные картежники и богатые бандиты, распивающие спиртные напитки. Много народу толпилось вокруг некоторых столиков. Красивые сексуальные официантки подавали закуску. В углу на сцене играли музыканты, и пела обалденная на вид демоница. Она и вправду была демоницей. Внешне она не сильно отличалась от людей, но у нее была пара витых рогов, длинный хвост за спиной, а также крылья и смуглая кожа. Ее ярко-желтые глаза с узкими зрачками дали Эрику несколько странное ощущение. Она развивала грех похоти. Юноша сразу догадался, что у нее за сила, ведь однажды сталкивался с таким. Он внимательно осмотрел окружение. Здесь и вправду было многонациональное общество. Здесь были все – вампиры, демоны, зверолюди и многие другие расы, которых Эрик ранее не видел. Но объединяло их одно – они все были сильными мастерами. По крайней мере, большая часть была демоническими солдатами. Тех же, кто не достиг этой сферы, здесь вообще не было. Потому Эрик со своей силой старшего демонического солдата не бросался в глаза другим. Он имел внешний вид человека 40 с лишним лет. Его обличье было невзрачным и не имело каких-либо отличительных и провокационных черт на лице и в одежде. Юноша подошел к барной стойке и заказал выпивки. Он не торопился, потому решил медленно влиться в коллектив. За барной стойкой был крепкий падший. Его сила была выше, чем у Эрика. Падший не произвел какого-либо устрашающего чувства Эрику, наоборот, его добродушная улыбка располагала к общению. В принципе, так и должно было быть, ведь к барной стойке всегда подходят те, кому ни с кем поболтать, и бармен часто выступал в качестве слушателя. Эта особенность была доведена им до совершенства. Он уже автоматически проявлял свою благожелательность, чтобы не провоцировать клиентов. Хотя если он это сделает, то ему не было смысла бояться. Охрана заведения была жесткая и состояла из демонических лордов, а сколько здесь есть скрытых экспертов, было очень сложно сказать. Если кто-то из посетителей умрет здесь, то никто не потребует объяснений. Труп будет вышвырнут на улицу. Там найдется кто-нибудь, кто позаботится об этом. Мастера тьмы часто убивали, но при этом они не получали удовольствия от лицезрения трупов, валяющихся у них под ногами. Поэтому была специальная служба, которая собирала трупы и сбрасывала их к подножию крепости, чтобы кормить монстров. Входу здесь была черная монета. Она изготавливалась из металла, который очень ценился мастерами тьмы. Чаще всего этот вид металла использовался для создания оружия и брони. К примеру, черное копье Эрика было сделано как раз из него. Из-за высокой востребованности и ценности его стали называть темным золотом, хотя он не имеет ничего общего с этим металлом, кроме его цены. Что касается матово-черного меча Эрика, то он был сделан из сплава обычной стали и металла, полученного после обработки магической руды. Данный сплав уникален, и его состав и способ создания скрыты кузнецами. Темное золото обладает магической проводимостью на уровне обычного золота, но в отличие от второго он совместим с силой тьмы, а обычное золото рассеивает тьму, не давая ей эффективно работать. Эрик пил крепкое вино, позволяя себе немного роскоши, но при этом вел себя очень сдержанно. Когда к нему подходили красотки, желающие немного порастрясти его кошелек, он их игнорировал. Эрик любил красивых девушек, но не был настолько падок, чтобы купиться на сладкие речи и манящие жесты этих соблазнительных демониц. Не получив выгоды, девушки расходились. В этот момент бармен оказался более свободным в действиях и первым заговорил. «Наши девушки могут скрасить ваше время. Не стоит их игнорировать. Ведь когда они подходят сами и проявляют интерес, это означает, что они готовы поразвлечься, и поразвлечься серьезно. А когда наши девушки серьезны, то клиент никогда не остается недовольным». Эрик посмотрел на бармена. «Был бы рад немного поиграть с вашими девочками, но по стечению обстоятельств у меня нет на них времени. Я зашел сюда немного выпить и отдохнуть. Скоро мне нужно будет уходить». Восклицательный знак. «В таком случае, не буду вас больше беспокоить». Сделав небольшой круг по клиентам, бармен вернулся к Эрику. «Может предложить вам что-то покрепче?» «Нет, спасибо. Голова потом будет болеть. Но я бы повторил еще бокал вина. Как скажете». Бармен налил еще бокал вина и поставил перед Эриком. Юноша потянул вино и отпил немного. Бармен наклонился и с улыбкой произнес. «Господин прибыл по какому-то важному поручению. Могу ли я позволить себе организовать встречу у нас? Мы сможем обеспечить вас всеми нужными условиями для переговоров». Эрик слегка покачал головой, а потом сделал вид небольшой растерянности. «Меня пригласил сюда друг. Он сказал, что скоро здесь будет происходить какое-то интересное событие, и что я должен посмотреть на него. Интересное? На этой неделе нет ничего подходящего, но вот на следующей будет кое-что, но я бы не назвал это интересным. Хотя туда приглашено очень много людей и говорят, что будут присутствовать даже 8 юных темных лордов». «Да, и что же это, если не секрет?» «Что вы, это не секрет. Недавно клан Майер понес большие потери. На них напали преступники и убили больше 1000 солдат, отправленных на помощь темным мастерам в Волчьих Вратах. Они должны были помочь им эвакуироваться, но предатели заманили их в засаду и убили. Вот ведь подонки, таким нет прощения. Мы можем устраивать стычки и сражаться на смерть, но в противостоянии праведным мастерам мы должны быть едины. А они предательски воспользовались доверием солдат клана Майера и убили их». Бармен говорил все это со злостью, нисколько не скрывая своего отвращения к преступникам. Эрик почувствовал, как его сердце подскочило к горлу, и он онемел. Бармен посмотрел на Эрика. Ему показалось, что он что-то уловил, и у него тут же появились подозрения. Он улыбнулся и спросил: «Что вы о них думаете? Вам не нравится казнь?» Эрик, придя в себя, вернул хладнокровие и сказал: «Преступниках я ничего не думаю. Я очень недоверчив на слухи, поэтому если не вижу этого лично, то не верю. А вот с казнью вы правы. Не нравятся мне они. Почему? Ой, извините, не хотел вас обидеть. Эрик прищурился и посмотрел на бармена. Вот же хитрый лис. Специально задал вопрос, а потом съехал с темы, будто случайно спросил, а потом смотрит с заинтересованным лицом, как будто ждет, что я скажу ему. Хитер гад. Эрик не мог не ответить. Это явно была провокация. В таких заведениях бармены, официанты и другие работники играли роль ушей и глаз. И если Эрик провалится, то за ним могут прийти уже с недобрыми намерениями. Хмм, ничего. Как по мне, казнь слишком скучна. Я больше люблю зрелища. Например, было бы лучше засунуть бандитов на арену и пусть они там по очереди сражаются, пока не сдохнут. Это куда веселее. Глядя на улыбающегося Эрика, бармен тоже вернул свою нормальную улыбку. Вы ценитель. Но, к сожалению, бандиты очень сильные и на арене им не будет равных. Это будет простой тратой хороших бойцов. Хороших? Не говорите, что бандиты так сильны. Вы, должно быть, преувеличиваете. Нет, вы знаете, как мы их поймали. Откуда? Я только прибыл сюда. Да, я совсем забыл. Эти предатели ворвались в главный особняк клана Майер и убили несколько сотен стражей, а потом глава особняка лично вышел и поймал этих уродов. Наш глава великолепен. Он смог сделать то, что не могли сделать несколько сотен элитных бойцов. Когда бармен рассказывал о предводителе клана Майер, то был похож на маленькую девочку, увидевшую своего кумира на сцене. Эрик немного подыграл ему. Вот это да. Не знал, что предводитель клана так силен. Бармен тут же заулыбался еще ярче. Его глаза блестели воодушевлением. Он был так шокирован и вдохновлен своим кумиром. Конечно, он силен. Клан Майер считается одним из 13 имперских кланов в мире закатных песков. Их статус уступает великим кланам, но с недавних пор все изменилось. Господин Матиас Майер был признан гением уровня великих кланов, и даже старейшина великого клана Шульц взял его личным учеником. Теперь клан Майер будет процветать, а их сила вскоре станет сравнима с великими кланами. Что касается господина Матиаса, то он станет старейшиной в великом клане Шульц. Любой, кто встанет на их пути, будет отправлен в ад. С великими кланами не шутит. Ясно. Впечатляет. А-а-а. Вам еще рано об этом говорить. Приходите на казнь и узрите его величие лично. Мне теперь хочется лично увидеть господина Матиаса. Когда состоится казнь, скажу, но запомни. Встретиться лично с господином Матиасом у тебя не получится. Он очень занятый человек и тебе будет сложно привлечь его внимание. Ничего, если мне удастся увидеть его, то я уже буду считать себя благословленным человеком. Вижу, ты интересный человек. Хорошо, приходи сюда через 5 дней. Утром я отведу тебя на центральную площадь. Только запомни, не делай ничего подозрительного. После предательства, стража клана Майер стала очень бдительной и с ними сложно иметь дело. Они не будут разбираться, если заподозрят тебя. Ты тут же умрешь. Спасибо. Буду тише воды, ниже травы. Надеюсь, хочешь еще выпить? Ты угощаешь? Какие мы? Ладно, налью за счет заведения, но не этого пойла. Бармен залез под стойку и вынул кувшин с другим вином. Вот, попробуешь это вино, и больше ничто тебя не обрадует так, как оно. Эрик врал своему новому другу и собутыльнику Герриту, который был барменом в кабаке, где Эрик якобы остановился на ночлег. Днем он говорил, что отправляется погулять. Для того, чтобы не вызвать подозрений, он оставлял в своей кровавой тени миру, которая управляла тенью как марионеткой. Тень не вызывала подозрения, так как постоянно бесцельно шаталась по городу. Он не приближался к важным стратегическим точкам города и не приближался к резиденциям лордов. Вместо этого он гулял по барам и кабакам. В первые несколько дней Эрик ощущал присутствие шпионов. Они были непрофессионалами, и юноша быстро их раскусил, но продолжал сохранять хладнокровие и дальше страдать ерундой. В итоге шпионам надоело, и последние 2 дня они даже не пытались следовать за ним. Настоящий же Эрик отправлялся в лес и встречался с маленькой Лилией. Он волновался о ней и не мог надолго оставить одну. Хотя девушку охраняли 3 сильных зверя, юноша был очень строг и полагался больше на себя. В намеченный день юноша пришел к бармену Герриту. Тот был в приподнятом настроении и одет очень опрятно и красиво. Геррит не был красавцем, но его парадная одежда делала из обычного мужичка, работающего в баре, выдающегося мужчину достойного должности директора крупного предприятия. Эрик сам не стремился к чему-то строгому и пришел в своей обычной одежде. Он и ранее, дома, не приходил на семейные и городские праздники в парадной одежде. Она его очень стесняет и не нравится юноше. Ему больше по душе вольный стиль без каких-либо приукрас. Геррит смерил Эрика взглядом и покачал головой. «Сегодня такой значимый день. Ты увидишь господина Матиаса, и все равно пришел в обычной одежде. Ты знаешь, что он не обратит на тебя внимания. Главное, это зрелище, а господина Матиаса я все же хочу только увидеть. Такие, как я, недостойны быть рядом с ним, я только буду позорить его, поэтому мне лучше вообще не приближаться. Какой скромный. Учти, что такая возможность выпадает крайне редко и вообще больше может не случиться. Хорошо, мне по душе скромная жизнь простого воина. Я не стремлюсь к власти и силе. Я только хочу жить обычной жизнью. Как же скучно. Ничего, рано или поздно ты изменишься и поймешь, как был неправ. Ладно, ладно, пойму. Идем, поскорее хочется увидеть зрелище. Когда Эрик прибыл на площадь, где будет проводиться казнь, то был удивлен. Он считал, что выйдя пораньше, он будет в числе первых, но на площади уже собралась большая толпа. Сама площадь имела ширину и длину в несколько сотен метров, что позволяло разместить здесь много народу. В центре площади стояла сцена. Она была сделана такой, чтобы все могли разглядеть происходящее. По краям площади стояли 8 павильонов с рядами роскошных сидений. Это были VIP-места для 8 правящих сил города. Эрик был разочарован, когда узнал, что еще никто не видел лица преступника, которого собираются сегодня казнить. Было известно только то, что он появится, когда все лидеры займут свои места. Эрик пытался узнать личность преступника, но в глубине души он знал, кого сегодня будут казнить, отчего его наполняло чувство бессилия. Он не мог придумать план, как разобраться со всей этой ситуацией. Если он столкнется с темным лордом, то проиграет, а сегодня будут присутствовать не только они. Сюда должны прибыть правители города, что означает присутствие большого числа темных полководцев. Эти ребята не по зубам юноши вроде Эрика, кто еще не достиг нужного уровня силы. Вскоре толпа загудела. «Смотри, смотри, это же карета клана мистической фиалки. Госпожа Балия, как всегда, пунктуальна. Подвиньтесь, я хочу увидеть госпожу Балию. Не лезь, ты не единственный, кто хочет увидеть ее». Даже иногда из толпы слышались крики молодых мастеров. «Госпожа Балия, я люблю вас. Госпожа Балия, выходите за меня». Эрик был ужасно шокирован. Здесь присутствовали представители всех 8 глав, но каждый кричал о том, как им нравится Балия. Чем же она так завоевала внимание толпы? Геррит недовольно покачал головой и, злобно уставившись на Эрика, произнес: «Ты чем-то недоволен? Хочешь, чтобы толпа фанатов растоптала тебя? Лучше не произноси ничего оскорбительного в ее сторону». Эрик шокированно смотрел на Геррита. Он же недавно кричал о том, каким замечательным является Матиас, а сейчас он будто забыл о его существовании. Эрик слегка толкнул напарника и спросил: «Ты же знаешь, что я человек неосведомленный. Может, подскажешь, почему госпожа Балия так популярна?» Геррит был недоволен, что Эрик отвлекает его, когда он так серьезно хочет увидеть свою соблазнительную звезду. Геррит недовольно ответил: «Она из клана Ларсин, великого клана демонов. Ее талант поразителен. Ей еще только 17, но она уже младший темный полководец. Ее потенциал очень велик. Отец госпожи Балии является старейшиной и играет очень важную роль в делах клана, поэтому она имеет огромную поддержку в семье. Госпожа Балия самая выдающаяся из всех женщин крепости Дьявольских камней. Она одна из самых богатых, влиятельных и известных мастеров тьмы на третьем этаже башни смерти, и это несмотря на то, что она пришла сюда только несколько месяцев назад на замену предыдущему повелителю города. Но самое главное, это небесная красота госпожи Бали. Она способна заставить всех повелителей крепости Дьявольских камней и повелителей других темных городов сражаться на смерть, только ради того, чтобы угодить ей».